Там ведь есть какие-то доисторические сооружения, которые человек просто обязан увидеть. При случае напиши, переслать ли тебе твой велосипед. Как же ты сглупила, что уехала без него. Не так завидую твоей светской жизни, как тому, что ты имеешь возможность наблюдать жизнь птиц. Кстати, о мире птиц. Я уже упаковал и завтра вышлю те две книжки о птицах, о которых ты мечтала, а также книгу о моллюсках и об известняковых формациях. Эта книжка просто потрясающе интересна. Прошу принять от меня в подарок. Что до светской жизни, надеюсь, тебе не приходится скучать и платье не пылятся в чемодане. Позволю себе нескромность и скажу, что то голубое годится на любой случай. Есть ли там у вас питейные заведения и разрешено ли женщинам их посещать? Но самое важное, что там за дети и чему ты их учишь? Надеюсь, не какие-нибудь маленькие тупицы, но если тебе не вмоготу, дай знать, и я пришлю телеграмму о чьей-нибудь здешней скоропостижной кончине. Написал бы больше, но не могу. Надо бежать в штаб компании и снова впрягаться. Надеюсь, Мэриан, ты приспособишься к новой жизни, в которой тебя уже не будет раздражать моя бесполезная фигура. Но все же не забывай меня. На свете так мало настоящих друзей, и я не хочу тебя потерять. Но лечу. Некая Фреда, пухлая, прилипчивая барышня, с которой я познакомился, когда пил кофе на приеме в штабе, утверждает, что знакома с тобой и настаивает, чтобы я тебе передал привет. Что и делаю. Один Аллах ведает, как я устал. А дел впереди куча. Ты хорошо сделала, что все бросила и уехала. Развлекайся, а если заскучаешь, тут же дай знать. Всегда твой Джеффри. Дорогой, любимый Джеффри, меня страшно обрадовало твое письмо. Здесь не то чтобы плохо, но все же такая уединенность, что уже через 5 дней я начала забывать, кто я такая. Как здешние обитатели не сходят с ума, не знаю. Впрочем, подозреваю, что с ними все же что-то не так. Но все по порядку. Первое. Здесь нет никаких детей. А учить я должна саму миссис Гринсмит. Это значит читать вместе с ней немного по-французски, а позже, может быть, учить ее и итальянскому. Подозреваю, да они и не очень отпираются, что на самом деле искали компаньонку, а написали «гувернантка» для того, чтобы откликнулся кто-нибудь образованный. Ну что ж, с этим вопросом все ясно, и я не чувствую себя обманутой. Миссис Гринсмит довольно молода, чрезвычайно хороша собой. Натура возвышенная, но с привкусом какой-то обреченности. Есть тут также любитель охоты и стрельбы по фамилии Скотто. Это он мне писал. Чрезвычайно милый и простой. Он нечто среднее между управляющим и другом дома. Далее довольно скользкая дама по фамилии Эверкрич. Некто вроде экономки. Здесь про всех можно сказать «некто вроде». Это Эверкрич, кажется, приходится бедной родственницей миссис Гринсмит. У Эверкрич есть брат Джеймси, служащий шофером. Сначала я думала, что он работает по найму, но нет, он состоит в родстве с хозяйкой. Не могу понять, существует ли какой-нибудь мистер Гринсмит. Но поскольку о нем никогда не упоминают, делаю вывод, что моя работодательница — вдова. Есть здесь еще и хмурый человечек, служащий по фамилии Ноулан, а также целое войско черных, косоглазых служанок, говорящих на каком-то невообразимом диалекте. Одна из них принесла мне твое письмо в пятницу в 4:30.